Марул и Регин, пожалуй, смогли бы понять, за что идет борьба. Но даже если бы он, ценой немалых усилий, сумел объяснить им все, что толку? Оба старики, вялые, терпимые, снисходительные, совсем не борцы, каких требует эта борьба. Борьба не на жизнь, а на смерть. Хорошим борцом был бы Ани Бас, но он, разумеется, слишком простодушен для столь хитрого и увертливого врага. Остается Мессалин. Этот достаточно умен, чтобы понять, кто враг и где он скрывается. Достаточно мужествен и силен, и верен. Но память о той неприятной минуте, когда ему пришлось признать, что Нарбан видит его насквозь, не покидает Домициана. Он обратится к Мессалину, однако лишь тогда, когда надежда найти выход без чужой помощи изменит ему окончательно. Нет, он все-таки найдет выход. Он сидит за письменным столом, он достал навощенные таблички, он мрачно раздумывает, он пытается сосредоточиться. Напрасные усилия, мысли разбегаются. Правда, острие стиля что-то чертит на воске таблички, но это не буквы и не слова. Только круги да круги механически выводит его рука. И он со страхом замечает, что это глазами нервы. Вот что выводит его рука. Большие, круглые, совиные глаза. Теперь пустые, потухшие, безучастные. И вдруг он чувствует, угроза, так часто над ним сгущавшаяся, угроза гибели от рук заговорщиков, которую так часто предрекают ему его противники, уже более не бесплотная абстракция, какую для цветущего человека его лет бывает смерть, ожидаемая в отдаленном будущем, но нечто осязаемое, конкретное, близкое. Страха он не испытывает. Однако его покинуло ощущение совершенной безопасности, наполнявшее его до сих пор, пока он знал, что находится под покровом и охраной своей богини. Смерть, столь далекая прежде, стала близкой. Она требует внимания и раздумий. Когда ему придется вознестись к богам, когда он исчезнет с лица этой земли, он — это плоть, и эти кости человека по имени Домициан. Что станет тогда с его идеей? Что станет с идеей Рима, которую он постиг глубже и отчетливее, чем его предшественники? Кому предназначено, когда его уже не будет, оберегать и нести дальше эту идею? Идея Рима, как понимает ее он, Домициан, неотделима от господства Флавиев. В самой глубине души, втайне даже от самого себя, он все еще надеялся на потомство от Луции. Но цепляться за эту призрачную надежду и впредь, когда гроза уже собралась над его головой, было бы безумием. Долой надежду, прочь ее! Жалко, что он испугался дерзкого злословия своих недоброжелателей и не дал появиться на свет своему ребенку, которого носила Юлия. Как это было бы замечательно, если бы он мог назначить своим преемником сына, зачатого от его семени. Но это невозможно. Судьба династии Флавиев зависит теперь от двух мальчиков, близнецов Константа и Петрона. По крайней мере, мальчики – чистокровные Флавии и по отцовской, и по материнской линии. И хорошо, что он пресек вредные влияния, которые могли бы испортить их обоих, что он казнил Клемента и сослал Домитиллу на Балеарские острова –